Он наверняка попробует нас этой своей безликой тварью убить, если мы ее пропустим. Это ее я тогда видела с Рихтером, и именно она стояла и не давала тварям козоподобной войти в мир. Вот только я тогда думала, что это он и есть. Так может это и правда так? Спокойно поинтересовалась Гаа. Александра от такого вывода аж опешила. Недаром же он тянет время. Так может это дабы мы потеряли бдительность и он смог ударить? Да и какая разница? Чем плохо убить что его, что одного из его сильнейших слуг именно тут? Или ты хочешь выйти к ним обоим напрямую, а ты явно думаешь с ним все еще договориться? Не буду этого отрицать. Пожала плечами китаянка. Надейся на лучшее, но всегда готовься к худшему. В ответ на эту великую мудрость Александра закатила глаза. Тебе не надоело это выражение, или до сих пор гордишься, что из-за тебя оно стало столь известным? Важна не она, а мудрость, что лежит за ней. Ох, не начинай. Своим слугам и ученикам лучше эти мудрости рассказывай, а мне они еще в позапрошлом тысячелетии надоели. К радости Безликого, это тело все же пропустили, позволив ему прогуляться по хитросплетению коридоров и выпустить по дороге в воздух еще один будущий кирпичик и залог победы. Можно сказать, что к его приходу в зал к парочке пальцев и телу Джубили, все приготовления уже были завершены, и его слабо смущало наличие лишних врагов в помещении, как и наличие тут заранее подготовленных ловушек, в том числе и магической природы. И как это безликое существо должно говорить? Поинтересовалась Александра, предусмотрительно положив руку на рукоять своего меча. А по-вашему, для общения и создания звуков обязательно наличие рта? Ответило ей существо, причем звук голоса безликого пришел как раз со стороны его лица, рта на котором и в помине не было, его даже можно было принять за маску, если не приглядываться. Смотри-ка, и правда заговорил. Думала, нападешь сходу, тут же выдала Александра. Решил вначале сделать мое финальное и крайне щедрое предложение, ответило существо. Вот видишь, Гаа, а я ведь говорила, и он даже не отрицает. Прошу, помолчи, Александра, а то дипломатия никогда не была твоей сильной стороной. В ответ женщина лишь фыркнула. Но Гаа на нее даже не посмотрела, а продолжила говорить, но уже с существом. «Я считаю, что твои решения поспешны, безлики, и что нам нечего делить. Напротив, мы можем извлечь массу пользы из вполне возможного сотрудничества. К тому же ты случаем не забыл, что у нас все еще есть одна из твоих воспитанниц, твое солнышко, почетный экземпляр твоего зверинца». При последних словах существо как-то странно замерла и медленно повернула свою голову в сторону, где безропотно сидело тело Джубили с парой клинков у горла. Хаем, вот же любопытный и крайне сообразительный электровеник. Протянуло оно задумчиво и словно в никуда, но тут же будто опомнилось и вновь посмотрело на Гаа. Я ничего не забываю, мадам Гаа, и вот вам мое предложение. Вы рассказываете мне имена и местоположение остальных трех пальцев, как и любую иную информацию, что я потребую, а взамен я пощажу всех ваших и их молодых слуг, послушников или кем вы их там считаете, и дарую вам приятную и безболезненную смерть с достаточно приятным посмертием. В помещении громко и заливисто засмеялась Александра, безликое лицо повернулось к ней. Зря смеешься, Александра, или думаешь, что за нападение на меня, твои методы воспитания, а также за массовое похищение детей, что происходит в эту самую минуту, тебя должно ждать что-то лучшее. Смех резко оборвался, а Александра не на шутку напряглась, но существо еще не закончило. Я и так проявляю просто гигантское милосердие, особенно в последнем пункте, мало кто сможет вам предложить такое, в свете ваших близких связей с теми самыми демонами, так уж точно. Откуда ты это знаешь про похищение? Отвечай, демон. Вместо существа ей ответила Гаа. Очевидно откуда, он за нами следит, а еще явно не знает всего, но и так знает слишком много. Я жду ответа. Ответом ему было обнажение клинка катаны Александра и извлечение меча из клюки мадам Гаа. Ну, мое дело было предложить. А вдруг согласились бы? Вот почему они никогда не соглашаются. А впрочем, какая уже разница? Да и Безликий тоже никогда не был силен в дипломатии. В ответ на мечи листья на рукавах мантии существа начали будто наливаться красным сиянием, да и сами руки, как и сама мантия, стали видоизменяться и преображаться, словно расплетаясь из сотен, а то и тысяч белоснежных жгутиков. По земле покатилась отсеченная голова тела Джубили. Атака по всем фронтам началась, разумеется, синхронно, но ее ждали и к ней были готовы, даже было учтено, что сами пальцы могут оказаться чем-то заняты. Да, враги были готовы, в том числе и к тому, что удар будет нанесен не только снаружи, но и изнутри, так что появление Роя в коридорах позади обороняющихся и в центре комплекса не было большой неожиданностью. К этому и контрмеры были готовы. Двое слуг мадам Гао с двойными кольцами внимательно слушали донесения по рациям и как только узнали, откуда началось нападение, тут же отреагировали и открыли туда портал экстренным группам реагирования. В выучке воинам руки могли позавидовать многие, как и отсутствию страха даже перед подобными врагами, ибо живая, копошащаяся и почти сплошная стена из монстров, это очень страшно. Но воины руки были и к подобному готовы. Ну, по большей части. Подобный враг был в радость Рою, которому требовалось учиться и развиваться, к тому же их было в разы больше, у них тоже не было проблем с кооперацией и вот они именно что не ведали страха. У Роя ведь и понятия смерти-то как такого не было, что для коллективного сознания смерть одного из своих носителей, лишь несущественная потеря исполнителя их общей воли и малюсенькой части вычислительных возможностей их общности, сама цель существования которой это служение их великой матери, приказ которой был предельно ясен. Убить тут всех и обезглавить трупы. И если для этого им придется умереть всем до единого, то они это сделают, но постараются сделать это с умом, во славу ее, во имя ее, по воле ее. Первыми в бой пошли те, кого было почти не жалко и чья роль была как раз в прощупывании слабых мест в обороне. Старая гвардия, те, кому и так суждено было бы вскоре погибнуть, дабы освободить место для более опасных и эффективных особей, во славу ее, во имя ее, по воле ее. Мелкие и юркие жуки размером с кулак взрослого мужчины с бритвенно-острыми и ядовитыми жвалами и гончие размером с небольших собак с костяными лезвиями на лапах, столкнулись со шквальным огнем пулеметов, гранатами, огнеметами и магией, что в совокупности могло бы показаться непреодолим для них препятствием. Вот только сложно полностью остановить их массу, среди которой затесалось и еще два вида тварей, тоже чем-то похожие на собак и тоже с лезвиями на лапах, однако, первые еще могли плеваться сгустками концентрированной кислоты, которая никому здоровья не прибавит, а вторые выпускать токсичный дым, простой, но столь эффективный в закрытых пространствах, особенно, если его распространение подгоняет поток воздуха, созданный синхронным движением сотен крыльев. Даже своевременно одетые противогазы не могли спасти от него, тому было достаточно соприкосновения с кожей и после бойцам руки оставалось полагаться лишь на свою живучесть и техники ЦИ, что даже спасали, правда ненадолго. Сам дым можно было выжигать, но ведь Рой не стеснялся выпускать все новые и новые порции, начав планомерно теснить своих жертв, отвоевывая метр за метром и оставляя позади свежие трупы, что свои, что чужие, их ждала переработка, которая вновь пополнит их ряды, ряды Роя. Во славу ее, во имя ее, по воле ее. Разумеется, размен вначале был не в пользу Роя, но когда он более-менее привык и понял тактику противника, то начал к ней адаптироваться, в ход пошли уже невосполнимые сходу бойцы, такие как красавицы-скалопендрочки, что кислотные, что огненные, огонь вообще вещь крайне эффективная в узких коридорах катакомб с не то чтобы хорошей вентиляцией, которую еще и перекрыть собой можно. Без свежего притока кислорода враг задыхался, терял концентрацию и силы, а сам огонь переставал гореть. Разумеется, им самим нужен был воздух, вот только творением Великой Матери хватало и сильно разреженного, а людям нет. И это было еще не все, ведь они учились новому. Особенно хорошо воинам руки стало тогда, когда Рой понял, как использовать гранаты, вначале взрывая их прямо на врагах, а после и используя трофейные, то кидая, а то прорываясь прямо с ними в суицидальном порыве. А совсем же весело получилось, когда одна скалопендра, обвившаяся вокруг трофейного пулемета, начала из него вполне прицельно палить. Зрелище вышло вообще непередаваемое для всех зрителей и, по совместительству, мишеней. Все во славу Великой Матери, во имя ее и по воле ее, враг будет повержен. Осталось еще подгадать открытие этих мерзких порталов противника и уничтожить их еще и там, что не то чтобы сложно, если знать при каких условиях те их открывают. Да, Рой учился и Рой становился сильнее. Все во славу ее, во имя ее и по воле ее. А ведь вскоре еще и распыленные матерью вирусы должны были начать действовать. На мысли своего верного Роя Безликому осталось лишь вздохнуть, бороться с их определением себя. Он не собирался, бесполезно, он их породил, а значит он мать и точка, и, собственно, ему было пофигу. Правда, возможно, он бы немного пересмотрел свою позицию, если бы узнал, как часто из-за этого одной Аморе приходится прятать улыбку, а после смеяться в подушку. Но этого Безликий не знал, да и конкретно сейчас у него были и более актуальные и важные проблемы. Парочка пальцев все еще вполне живых и здравствующих, например. А ведь, казалось бы, чего сложного-то, всего-то пара женщин с почти нормальными, что удивительно, воинскими техниками, но ведь не прошедшие даже каких-либо существенных модификаций организмов и тем более эволюций, и уж точно не принимавшие, столь любимые местными, сыворотки суперсолдата. Правда, еще и колдуньи, что явно прибавляет пункты опасности, но не выводит ее куда-то на заоблачную величину. Ну и еще тут имеется толпа их миньонов рангом пониже, серьезно так пониже. Но это же вообще плюсом быть должно. Надо же ему себя из чьей-то биомассы восстанавливать, ведь цель не убить эту парочку, а захватить, что как бы по умолчанию малость сложнее. Как можно догадаться, проблемы начались начиная с этих самых миньонов, которые не захотели умертвиться с первых секунд, а стали активно этому сопротивляться, активировав множество артефактов, крайне сомнительного функционала. И ладно бы это только были те самые чокеры, на парочку которых он уже успел полюбоваться, на один так прямо во всей красе. Но нет, тут были не только чокеры, тут еще были медальоны, браслеты, мечи и, как ни странно, гвоздь. Именно содержание и функционал последнего были самыми странными, ибо после того, как его буквально вбили себе в руку, вбившая прибавила в росте и массе, а также обзавелась внушительным комплектом когтей, клыков, костяных пластин и иных наростов, из-за чего на фоне этого гвоздика остальные как-то малость терялись. Ну, срастаются те с носителями или начинают их чуть ли не пожирать, а то и становятся некими симбиотами или скорее паразитами, но вот этот гвоздик реально сотворил что-то с чем-то, чему столь же явно оставалось жить очень и очень недолго. Вот только не из-за активных попыток Безликого это нечто умертвить, оно отличалось завидной регенерацией. Так тут же ведь еще и о парочке пальцев забывать было нельзя, ибо Александра обладала на редкость противной и опасной проклятой катаной, а старая китаянка была лишь с виду старая, и смогла удивить даже поболее гвоздика и своей товарки. Хотя и он сам в долгу не остался, но вот бой вышел совсем непростым, а результат неоднозначным. Мадам Гао, бой с безликой тварью начался очень стремительно, ибо не успела тварь еще преобразиться, а голова девчонки упасть на землю, как существо разразилось прицельными выстрелами во все стороны ядовитых игл. Благо к чему-то подобному были готовы, погибла всего лишь парочка слуг. К тому же в этом бою члены руки изначально не собирались сдерживаться, недооценка противника уже пару раз выходила боком. Так смысл повторять тенденцию, лучше уж было немножечко переборщить. Вот только несмотря на все приготовления и заготовки, часть из них оказалась попусту бесполезна или неэффективна, ибо демону, что стал похож на странное переплетение каких-то белоснежных лиан и ветвей с безликой головой, было глубоко плевать как на печати подземелья, так и на нахождение в помещении черепа-хранителя, пожирателя демонов, что таких тварей должен не то что ослаблять, а именно пожирать или хотя бы запечатывать их сущности. Столь же плевать ему было и на активированные ловушки и пентаграммы сдерживания, дротиков с ядом он тоже не заметил, как и пуль, чьи траектории неведомым образом искажались, а вот от магических стрел демон попросту уклонился. Он вообще был жуть как извилист и подвижен, что по нему еще надо было умудриться попасть, а попав, ранить. Ведь его лианы при соприкосновении с их оружием могли вполне буквально менять свою природу и то ли покрываться металлом, то ли именно что становиться металлическими, а еще очень острыми и явно тоже ядовитыми. О последнем свидетельствовали упавшие на землю криворукие неудачницы, что начинали пускать кровавые пузыри, даже несмотря на их закаленные организмы и наличие украшений с кровавыми камнями, что говорило об очень многом. И то ли яд оно меняло, то ли его прикосновения сами собой имели такое свойство, но они с завидной регулярностью вызывали иные эффекты, потерю чувствительности, судороги или ужасающую боль, которая могла пронять даже закаленных в боях слуг, и это если везло. А то оно этими своими отростками могло легко умудриться это самое место прикосновения оттяпать, порой с самой конечностью или частью внутренности. А особенно опасно было подставляться под бритвенно-острые листья, порой меняющие цвет своего сияния и явно начинавшие лечить саму тварь. Теперь даже становилось понятно, как выжила та японка, ибо лечилось существо в основном от ударов катаны Александры, раны от которой совершенно не должны были затягиваться буквально на глазах, но именно это они и делали. При этом эта тварь скакала по всему залу с чудовищной скоростью, меняя векторы своего движения и атак, как будто забыв о наличии гравитации, и рывок за рывком, залпом иглы кислоты за залпом, сокращала поголовье их с Александрой слуг, не забывая прикрываться их мертвыми или еще чуть живыми телами, впрочем, как и сами пальцы, вот только оно заодно еще и закусывало ими, явно тем самым восстанавливая собственные силы. Пасть у твари все же появилась, точнее пасти, на тех самых лианах. Гая и не заметила, когда по полной начала применять оба своих козыря, медальон в виде головы тигра и перчатку, похожую на переплетение паучьих нитей. Первый ей когда-то преподнесла на блюде троица воительницы Скунь-Луня, во время их очередного традиционного похода за головами пальцев. Дуры явно даже не понимали, что додумались вынести из города, так еще и разделить на части между собой, дабы делиться силами. Редкостные были дурехи. Как итог, теперь медальон был целый, висел сейчас у нее на шее, являя собой прекрасный аналог кровавого камня высшей пробы. Вот только его потеря не несла столь фатальных последствий, ибо источником его сил были не демоны, а зверобог. Правда, постоянно его лучше все же было не носить. Привыкание к его силе место все же имело. Вторая же, была истинной причиной того, почему Александра называла ее паучихой, ибо благодаря артефакту у нее были свои магические нити, подвластные ее воле. И эти самые нити тоже оказались слабо полезными. Тварь, словно в насмешку, тоже выпустила уже свои нити, которыми вполне могла неплохо резать чужую плоть, и те тоже явно жили чуть ли не своей жизнью, подвластные уже воле самого существа. Так что нити Гая лишь помогали ограничить подвижность твари или самой уйти из-под ее атаки, и это при том, что по ее телу буквально разливалась божественная мощь, выводя ее силу, ловкость и рефлексы на новый уровень. Стоило признать, что сражаясь она с тварью один на один, и Гая бы точно проиграла, но она была не одна, с ней была Александра, да и их слуги, из-за чего они все же смогли подловить это существо. Казалось, что победа близка, ибо, наконец-то, оно увязло в нитях, а катана Александра отрезала почти половину его конечностей. Вот только именно в этот момент их обеих атаковала еще одна тварь, чуть поменьше и отличающаяся от первой отсутствием у нее листьев, но не менее опасная и тем более смертоносная. Так еще и свою первую атаку она совместила с ужасающим воплем, что заставлял дрожать камень, кости и внутренние органы, а кровь течь из ушей, с разорванными барабанными перепонками, и из глаз, с лопнувшими капиллярами. Секунды ушли на осознание, что новой тварью оказалась девчонка, чья голова все так же покоилась на земле, а вот тело преобразилось по подобию первого существа. Вот только у нее не было головы, зато была воющая глотка на месте шеи, звук из которой спокойно мог дробить камень. Но ладно это, твари еще и обладали другим талантом, они умели работать в паре не хуже, чем сама Гая вместе с Александрой, будто дополняя друг друга и прикрывая. А если учесть еще и чудовищные темпы их восстановления, то ситуация становилась и правда критической, ибо те же слуги держались лишь на сжигающих их жизни артефактах, а Гая и Александра на многовековом опыте и умениях, но именно что держались, о победе уже речи не шло. Так что они с Александрой решили бежать, вот только, а кто бы им это позволил? Твари буквально почувствовали их намерение и выдали очередную неожиданность. Первая из них сверкнула обжигающим и заставляющим зажмуриться светом, а вторая перед этим будто исчезла на доли секунды. И даже несмотря на вставший перед ними заслон из нитей, магических щитов и оставшихся в живых слуг, исчезнуть в портале вышло лишь у Александры, за счет ее сапожек. А вот Гая осталась тут, одна. И то, что тварь осталась тоже лишь одна, а вторая сейчас покоится разрубленной по ту сторону закрывшегося портала, оптимизма не внушала. Безликий, из слияния я даже не вышел, я из него вывалился. И почти сразу меня начали догонять последствия, пока это был словно медленно нарастающий зуд во всем теле, но вскоре меня накроет по-настоящему. Ох-хо-хо-хо, как же хорошо, что этого моего позора не видел никто, кроме тех, кому вскоре уготовано помереть и, собственно, матери. Хи-хи-хи, которой почему-то явно понравилось увиденное. Угусь, ох-хо-хо-хо, я себя явно переоценил. Как же, великий я, так еще и в слиянии, так еще и с посохом, так еще и с армией, ага, тьфу, халтура, так я еще и выше головы прыгнул, а все равно облажался по полной. До моих ушей донеслись звуки взрывов, бой еще шел, брать штурмом хорошо защищенное подземелье, это не дело 5 минут, в отличие от боя с этими монстрами в облике людей. И по-хорошему, мне бы сейчас стоило идти на передовую и перерабатывать биомассу, но сил на это как-то не осталось, причем как магических, так и моральных. Благо Рой и без меня справляется, но чувствую, что к концу зачистки у меня, дай мать, только треть всего Роя останется. Хорошо, у них тут оборона поставлена. Эти убийцы там уже даже часть коридоров обвалили, активировали всякие бяки, так еще и не стесняются по мере отступления оставлять всякие сюрпризы, из-за чего захват обещал затянуться. Но вряд ли надолго, все же мой Рой научился стрелять, раньше меня, блин, научился. Я же до стрельбища так и не дошел. И я, конечно, понимаю, что много ума для нажимания на спусковой крючок, тем более он и у пулемета, не нужно, но, это чертово но, эх, да и пальцы я точно недооценил, как и их закрома, и их подготовку с умениями. Я перевел взгляд на пускающие пузыри чудовище, то самое, с гвоздиком, что отказалось помирать, даже когда я ей голову открутил и все внутренности по очереди вырезал, причем листиками. Но оно это все заново отрастило, вот только новая голова явно пустой оказалась, из-за чего это чудо теперь и лежит, пузыри пускает, да медленно помирает, денек-два и сдохнет само, а потом ему точно надо вновь отрезать голову и сжечь, мало ли. Другие подручные тоже удивили, да и сами лидерши оказались теми еще монстрами. Я перевел взгляд на мадам Гао, у которой предусмотрительно отделил все конечности, а то она лишь с виду старая, прыгать, бегать и выделывать кульбиты эта старушка может попуще Петры, проверено на практике. И зря я, что ее товарку Александру, за обычных людей держал, просто их особенности даже глазами фавна было не разглядеть. Вот только не могут обычные люди столь откровенно плевать на все то, что я пытался им в процессе боя подсадить, а оно как-то не подсаживалось, да и на их приспешников не то чтобы вот прям шикарно действовало. К тому же умений у дамочек хватит, чтобы многих моих старых знакомых переплюнуть. Так еще и конкретно у этой старушки на груди обнаружился божественный артефакт, что вполне буквально накачивал ее, и так не слабое и живучее тело, божественной силой, праной, страшно подумать, что бы было, если бы она ей еще и пользоваться умела, но благо старушка, все же человек, а не бог. БРР. Я поковылял к приходящей в себя Гао, сейчас я совсем не для вида на посох опирался, эх, а ведь мне придется зверинцу показывать, с чем они собирались воевать, а значит и мой позор, мда, ну, так наверное даже лучше будет. Покажу, что я тоже не всемогущий и могу не слабо так огрести и даже дать противнику сбежать. О том, что мне за Александрой надо бы в погоню отправляться, думать не хотелось. Благо сил, чтобы открыть портал куда-то там в Центральную Европу, банально не было. У меня их сейчас даже для портала до дома не набиралось. Какая еще, нафиг, Европа? Вот-вот, безликий. Очнулась и сфокусировала на мне взгляд старушка, чей организм уже активно восстанавливался и явно даже подумывал начать отращивать новые конечности. «Мадам Гао», — вторил ей я, — «почему я все еще жива?» Странный вопрос, она мне показалась крайне умной женщиной. Не очевидно, информация, даже не надейся. Меня пытали большую половину 17 века и были в этом крайне изобретательны. Угу, интересная информация к размышлению. Так что тебе все равно придется со мной договариваться. И лучше начинать это делать заранее, а то вскоре за тобой придут остальные. О, даже угрожать пытается. Было бы хорошо, а то бегать и искать вас крайне утомительно. И не беспокойся, ты мне все расскажешь. Меня прервали. Я не беспокоюсь и не боюсь демонов. И ваши методы на меня тоже не возымеют эффекта. Об этом я давно позаботилась. Тоже интересная информация, вот только. Я же уже говорил, я не демон. Помещение заполнил ее каркающих смех, прервавшийся не менее каркающим кашлем. Удивительно, что это единственный симптом, уже почти уничтоженный ее телом крайне опасной и смертоносной чумы. «Ага, не демон», усмехнулась китаянка. «Ты себя и своих слуг со стороны хоть видел? А что не так? Я оценил своих красавиц-скалопендрочек, стоящих рядом, с прекрасным черным и блестящим хитином, а также жвалами, с которых на пол мерно падала концентрированная кислота, а затем и себя любимого, чей живой белоснежный балахон имени Нярлыси часть чутко лихорадила, впрочем, как и мое лицо ипостаси безликого. Казалось, что под кожей у меня ползают черви, и что не так, нормально же выгляжу, могло быть и хуже. Ладно, толку с ней пока разговаривать, мне домой надо, и желательно поближе к Милларну, и особенно близко к его золотому сиянию. Ох, как же хорошо, я сидел, оперевшись на ствол своего пенька и наслаждался его целительным сиянием, а также отводил душу, перекинув через свои ноги одну задницу, которую обещал не так давно выпороть, чем собственно и занимался, под любопытным взглядом Флоры. Хозяйка задницы раскрывала рот в беззвучном крике, по ее лицу текли слезы, а с каждым новым ударом жгутика, она все сильнее и сильнее впивалась своими пальцами в мою мантию, которую даже пару раз уже укусить пыталась, видимо, дабы чуть боль ослабить и отвлечься, но мантия не далась. Затем же, чтобы хозяйка задницы язык не прикусила, я следил отдельно. Удивительно, но она еще и не пыталась убежать. Хм, а что-то в этом есть. В тишине, разгоняемой лишь хлесткими ударами по заднице. Шлеп. Ммм. Хороший звук. Приятный. Но вот я закончил и натянул на место штаны, а то она бы вряд ли это сама смогла сделать в ближайшее время. Ну и сразу сделал так, чтобы попа соднила ближайшие 2 недели, ровно столько, сколько я и обещал. Обладательница больной задницы явно не сразу поняла, что все закончилось, ибо как-то не торопилась вставать или вообще шевелиться. Я вот пока тоже не шибко это собирался делать, так что я сидел и даже ни о чем не думал, а она лежала и беззвучно хныкала. Лепота. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться, остальной зверинец как-то догадался, что я закончил и быстро поспешил изъять у меня слабо трепыхающиеся тельце и даже попытались ее о чем-то расспросить или скорее задушить в медвежьих объятиях. Вот их задницы я решил не пороть, они и так не слабо тут помучились в мое отсутствие, ибо с собой я их не стал брать в крайне категоричной форме и лишь оставил напоследок камень связанный с Ли. Возможно зря, ибо в отличие от меня, они не могли понять наверняка состояние здоровья связанной с ним, и когда тот стал тускнеть, забили тревогу. Благо к тому моменту сюда уже прибыла Петра, которая тоже успела чутко натерпеться, ибо ее использовали не только как способ связи со мной, но и как своеобразный антистресс. Анна явно переволновалась, умудрилась рыжей даже пару трещин в ребрах добавить своими обнимашками. Так что пущай живут, я добрый и мне и так хреново. О, наконец-то догадались, что что-то не так. Ли, что с тобой? «Почему ты молчишь?» – спросила Анна, дав страдалице наконец-то нормально вздохнуть. Убитые горем глаза электровеника поднялись на нее и она демонстративно указала на свою шею, с новым стильным чокером на ней, желтеньким, и столь же демонстративно попыталась что-то прокричать, но вот звука не было от слова совсем, из-за чего с виду вышло очень даже забавно. Прямо мим, на ближайшие 2 недели она у нас немая. Я подумал, что порки будет маловато. Правда, еще хотел и телефона с планшетом лишить. Лицо новоявленного мимо озарил ужас, и она тут же начала отмахиваться и складывать руки в молитвенном жесте. Но решил, что это уже слишком. Мим выдохнул, горестно вздохнул и потер больную задницу. Да, в этом определенно что-то есть. Самая говорливая лишенная голоса. Хи-хи-хи, вон, даже мать оценила, тихо похихиков. Хм, а любопытно, никто даже и не подумал попытаться как-то оспорить наказание, или просто счастливы, что она в порядке. О, как раз вовремя, она-то мне и нужна. На полянке рядом с Милларном открылась дверь в переплетении корней, да, портал обзавелся красивой с виду резной дверью, а то просто арка с порталом смотрелась как-то так себе. Впрочем, дверь посередине полянки с клумбами смотрится тоже странно. «У вас тут какое-то собрание, или пикник?» Удивилась малость перепачканная в чем-то белом Герка, одетая в свою рабочую униформу строителя, но тут заметила мою лысую физиономию. «О, лысый, ты куда пропал? Мы же собирались закончить с мозаикой». «Собирались», кивнул я, подтверждая, «и закончим. Да, я тоже участвую в ремонте. Оказывается, это прекрасный способ отвлечься и попрактиковаться в телекинезе, ну и понаблюдать за работой бога-умельца, но меня с самого утра отвлекли важные события, так или иначе связанные с рукой. Увидев непонимание в глазах богини, я уточнил, это те самые убийцы и демонопоклонники. «Ао!» – протянула Герка. «Ты их, наконец-то, нашел?» «Нашел», – вновь кивнул я, сразился, и даже упустил одну из пальцев, правда смог захватить живой другую, но ее еще нужно будет разговорить. «Фигня, а мочка быстро из нее все выжмет». Тут же выдала Герка с широкой улыбкой на устах. «Выжмет», согласился я и вновь кивнул. «Но перед этим мне нужно отправиться в Европу за сбежавшей, а то она сейчас крайне активно готовится совершить массовое жертвоприношение детей и подростков, что я допустить не могу, да и не собираюсь». Еще на середине фразы Герка уже была в процессе перевоплощения. Теперь передо мной стояла богиня силы, в своих доспехах и задорно помахивала адамантовой палицей. «Так чего же мы ждем?» И она даже и не сомневалась в том, что пойдет со мной. Мда, даже просить не пришлось, а то в моем текущем положении только на второй штурм идти, дабы там все же сдохнуть или окончательно надорваться. Не торопись. Победой, как и собиралась, у нее как раз по расписанию должен был быть обеденный перерыв, а в нем она крайне пунктуальна, а то мне надо немного времени, чтобы восстановиться после боя и прийти в себя. Через час я открою портал, это время у нас точно есть. Она даже немного расстроилась, но быстро вновь натянула на лицо улыбку и выдала: «Заметана, лысый. Тогда я пошла опустошать твой холодильник». И собственно пошла именно это и делать, а я повернулся к своему притихшему зверинцу и сказал лишь одно слово, еще до первого вопроса: «Нет, а...» — протянула Петра. «И тебе нет, и тебе тоже нет, Дэнни. Но я без...» — начало кудрявое. «А мне плевать, и на твой титул, и на твой долг. Я сегодня сразился сразу с двумя пальцами и толпой их слуг со столь опасными артефактами, что я никого из вас к ним даже на километр не подпущу. Тем более тебя, Дэнни, ибо им от тебя что-то нужно, а значит, тебя они не заполучат. К тому же, ты слабее их. Когда вернусь, покажу вам наглядно, насколько они опасны, а то сейчас я не могу себе позволить колдовать направо и налево». «Ты ранен?» — тут же всполошилась рыжая. «Нет, точнее, не совсем. Я немного перестарался и перенапрягся, поэтому я пойду туда с Геркой. А вам же лучше сейчас будет поддержать Ли. Или думаете, что самое страшное, что с ней сегодня случилось, была моя порка? Кажется, подействовала». Задумались и посмотрели на нахохлившегося мима, что так и потирал свою задницу, но теперь уже в обнимку с крайне довольным белоснежным драконом. Все же и правда на редкость умная тварюшка получилась. «Старший, а я...» — поинтересовалась до этого стоящая в сторонке и демонстративно не отсвечивающая заноза, у которой из недавних травм все еще оставался лишь фингал. Как оказалось, именно его она заработала не в ловушке, куда она сама же и побежала в припрыжку, а уже после, ей его Анна поставила, и она старательно не дает своему организму его быстро залечить, и мне его трогать не дала, и она знает, что опростоволосилась. Вот теперь я и правда задумался. «Хаэм, а с тобой я для начала побеседую, у меня к ней накопились вопросы, да и, девушки, оставьте нас, те неожиданно оперативно исполнили мою просьбу, бывает же. Вот от тебя я не ожидал подобного провала и разгильдяйства», — начал я сходу. «Старший, я не дал начать ей вновь оправдываться, старательно умалчивая и обходя суть, окинул на траву тройку чокеров с примечательными камнями и спросил: дело, я полагаю, в этом, камнями, от одного вида которых в занозе тут же произошли разительные изменения. Помимо того, что она тут же обратилась и выдала непередаваемый коктейль эмоций, не удержав на лице свою привычную маску, да что там говорить, если у нее не то что пальцы задрожали, у нее и хвост заметался, и зрачки буквально прилипли к этим украшениям. И ох, непростые это камушки, ритуал познания впервые выдал мне совершенно непонятное, из-за чего вопросов по ним стало лишь больше, и они так и норовят к астральной оболочке присосаться. А еще, я помню, как когда-то смог из тебя выдавить информацию о том, как из тебя сделали демона. Оп, тут уже мне не дали закончить и неожиданно затараторили: да, это кровавые камни, старший, и нет, они не мои, моих просто не может быть в этом мире, однако, вся моя сущность сейчас просто умоляет обладать хотя бы этими. Убери их, прошу, не искушай. Ее немного отпустило лишь тогда, когда они исчезли из непосредственной видимости под землей. Рассказывай. Да особо и нечего рассказывать. Пожала она плечами, явно стараясь вновь взять себя под контроль. Ага, нечего, то-то ее аж трясет всю лишь от вида этих камней. И она все же начала говорить: есть одна тварь, что когда-то была магом, тут, на земле, вроде в 13-м столетии, но это не точно, да и не важно, отмахнулась заноза. Суть в том, что она не захотела умирать от банальной старости и нашла способ этого избежать, заключив контракт с древними богами, теми самыми, что в Лимбе, за той самой дверью без ключа. Припомнил я ее недавнее откровение. В точку зришь, старший. Они дали ей желаемое и запретили покидать Лимб до тех пор, пока она не создаст этот самый ключ и не выпустит их, сделав тоже узницей, но уже Лимба. Вот с тех пор она и пытается создать ключ. Это своеобразный амулет, которому нужны кровавые камни. 5 камней, если точно, но не простых, а особенных, подходящих по множеству параметров, не знаю каких точно, да и сама старая тварь, думаю, не знает, ведь я была первая из очень многих, чьи камни наконец-то подошли. Вот она и взялась меня обучать, дабы я не сдохла в процессе их получения и вышла добыть побольше, и из меня она смогла получить 3 из 5, больше не вышло, да и я бы уже не дала. Тварь стара, умела и могущественна, все же не одно тысячелетие небо коптит, тут мне потребовалась секунда, чтобы понять, откуда вылезло несоответствие, пока не вспомнил, что в лимбе время течет иначе, заноза же продолжала. Но по чистой мощи, будучи в самом лимбе, я уже ее превосхожу. И до знакомства с тобой собиралась поднять в лимбе бурю, дабы низвергнуть ее, занять ее трон, вернуть свои камни и заставить старых богов плакать и стенать от отчаяния в их клетке. Под конец у нее вновь треснула маска, явив мне лицо плотоядного и крайне злого истинного демона. Но она быстро взяла себя в руки и закончила. Вот вроде и все, старший. Я бы не сказал, что это мало и тем более попадает под особо нечего рассказывать. Протянул я. Вся история моей поганой жизни уложилась в эти слова, в эти несколько минут. Отрезала заноза. Понятно. И я тебя услышал. Ты хочешь их вернуть и отомстить. Разумеется, и с твоей помощью это будет сделать проще. Лезть в другое измерение полное демонов и пытаться там прибить мага с опытом в 1000 тысячелетий. Хм, кстати, а ведь древняя когда-то об этом обмолвилась. Точнее о захвате занозой Лимба, по праву силы. Она ее еще тогда Dark Child назвала. Надо бы будет и этот момент у нее уточнить, помимо прочих. Потом, а я и не прошу, и тем более не требую это делать сейчас. Твоя цель явно посущественнее будет. Я помню твое пророчество, но моя месть может стать неплохим камушком в ее фундаменте. Лимб – особое место, там даже библиотека этой старой перечницы стоит немало. Начало заноза набивать цену. Хорошо, и тут я тебя тоже услышал. Я подумаю над этим, не стал я сходу что-либо обещать. Благодарю, старший. Ну так что, я восстановила твое доверие, и да, камни – это моя слабость, моя боль и мое бремя. Я понял, но с девчонками тебе тоже придется объясниться. Придется, зря я что ли их натаскиваю. И она уже готовится. Только попробуй их в это. Начал я. Издеваешься, старший, они же пока зеленые. И я подожду. Месть, это вкусное блюдо даже будучи холодным. Ну и то хлеб. И, старший, спрячь эти камушки подальше от меня, а лучше вообще уничтожь. Что делать с камнями, я пока не имел ни малейшего понятия. Я видел камни, содержащие в себе души и сущности, но это были либо своеобразные темницы, либо якоря, наподобие моей филактерии, а вот материальные куски душ – это что-то новенькое. Для начала давай уничтожим тех, у кого я их нашел. Это я с радостью. Они мне сильно задолжали. Выдала она, оскалившись, и потерла свой фингал. Маг в компании со своим демоном и одной богиней отправился определять судьбу второго из кланов Руки. А тем временем в доме произошло сразу несколько событий. Для начала Ли открыла для себя печальную истину. Писать – это не говорить, и когда тебя просят рассказать что-либо подробнее, а ты можешь это только либо написать, либо каким-то чудом изобразить шараду, то подобное затягивается на трындец сколько времени. И это жопа. Особенно, если учесть, что папа как раз таки болит. Зверски так болит. Горит прямо. Так что это было то еще мероприятие, где она еще поняла, что с навыками писательства у нее пока не очень. Ее слова, набранные на планшете, попросту не могли передать всю глубину, из-за чего она быстро постаралась завязать с этим неблагодарным делом и озадачила почти всех присутствующих, заранее их кое-как убедив, что у нее все зашибись. Ага, всего-то кое-что пригорает. Сильно помогло то, что сидеть и опять тупо ждать муженька никто не хотел, молодые сердца требовали действий. Вот она всех и направила поинтересоваться у одних товарищей по фамилии Митчем, какого хрена это было, а то про них явно малость позабыли. Сама же она осталась дома и попросила остаться с ней Сесилию, ибо их ждала другая важная и очень ответственная миссия, для которой было необходимо утащить Сесилию в их с Кристалией спальню. «Раздевайся и ложись на кровать», — вывела на экране планшета Ли и повернула его к лужице. Лужица прочла, застыла и расплылась по полу, а еще, неожиданно, поменяла свой цвет с благородного металлика на нечто мягкое розовое, из-за чего уже сама Джубили малость зависла, Как-то не ожидала она такого эффекта. Ли, это, мы, конечно, целовались. Но ты же знаешь, я берегу себя для... И это же была тренировка. Побулькала порозовевшая металлическая масса с пола, но тут вдруг вспучилась и затараторила. Нет, ты мне, конечно, нравишься. Но ты же сама говорила, что еще не определилась. Лужица стала менять розовый оттенок на красный. А если не быть сестрами по мужчине? Вот теперь у нее уже был вполне себе красный цвет. Я ему не изменю. Красная масса металла, на удивление нераскаленного, хоть и прибавившего в температуре, аж вспучилась. Али словила нечто синее, возможно, с белыми строчками. И отмерев, она бы многое хотела сказать. Вот только не могла. И оказывается, написать и пояснить то, на кое она захотела раздеть свою расплывчатую подругу, которая до того с этим проблем как-то не имела, это, блин, то еще испытание. Почему-то под конец уже она сама была вся порозовевшая, пару раз прокляв себя за длинный язык, ибо она же это тогда Снежке чуть ли не в шутку и от отчаяния предложила. Кто же знал, что эта белая зараза согласится, а после начнет, как истинный еврей, набивать продолжительность обещанной расплаты. Снежка, уточнила не выходящая все это время из перманентного состояния жидкости Сесилия, что пока лишь вернула себе привычный цвет, чутко успокоившись. Да, вывела ли, у лужи появилось лицо, а затем и голова, с крайне скептическим взглядом, смотрящим на обозначенную дракошку, что все это время внимательно смотрела за данной комедией. Снежка, в награду ты и правда хочешь, чтобы я сли, ты... Металл вновь начал розоветь. Белоснежный, маленький и милый дракон оскалился, закивал и выдал бодро. «Ур, правда?» – протянула недоверчиво Сесилия. «Вот правда-правда, это тебя не ли подговорила?» Дракошка закивала, а после замотала мордой и выдала очередной утвердительный. «Ур», из-за чего теперь уже сама лужица явно словила нечто синее и с белыми надписями. Она типа дракон, а драконы любят не только золото, но и принцев-девственников. Но, видимо, нашей Снежке нормы просто девственницы. Вывела ли свои выводы по этому поводу, в очередной раз для себя отмечая, что на словах и в голове оно звучало как-то лучше. Так это что же, когда я потеряю девственность с учителем, она от меня убежит? От выданного лужицей вопроса ли аж про свою больную папу забыла, у подруги мозг вновь выдал что-то свое и непонятно как. Я образно написала, никуда она не денется. Ур, а-а, фью. Ну тогда ладно, и прости, Ли, а то я что-то себе надумала не знаю чего. Выдала стеснительно Сесилия и даже приняла почти полностью гуманоидную форму, причем, ее верхняя одежда осталась на полу. На твою кровать ляжем или на мою, знаешь, вот только теперь уже мне, как-то стрёмно, честно вывела раскрасневшаяся Ли. Изначальная идея начинала казаться все более и более странной. Долги надо отдавать, важно заметила лужица. Так что, раздевайся, и уже сама потребовала это от Джубили, а затем и активно в этом деле помогла. И вот, наконец-то, довольная жизнью совсем не дракон оказалась в объятиях почти полностью голых девушек-мутанток, лежащих на кровати с ней посередине и прижимающихся поплотнее, да, оно того явно стоило. Весь будущий час и 11 минут того точно стоили, и ее слабо заботило, что металл у ее хозяйки вновь стал розоветь. А китаянка из-за этого аж о больной заднице почти позабыла, ровно до того момента, как эту самую задницу осторожно погладила металлическая рука. «Ой, прости, Ли, я случайно». Скепсис по этому поводу во взгляде Ли можно было кушать ложками. «Не сердись, просто как-то только лежать странно, а я холодная, вот и подумала». С этим утверждением Ли была вынуждена согласиться, это одному дракону-фетишисту было явно просто зашибись. Вон как лапой дергает и на морде блаженство прям нарисовано. Да и металл и правда приятно холодил кожу. Ли настойчиво переместила руку Сесилии чуть повыше больного места. Да, так определенно было лучше. Слушай, Ли, а может снова, ну, потренируемся? Поинтересовалась одна скромная и малость невинная лужица, или бы ей сейчас очень многое хотела сказать по этому поводу, но не могла. А потому, это был очень длинный час с хвостиком для всех трех участниц. Но в целом, все они остались им довольны. Второе же событие было совсем иным, и оно касалось мадам Гао. Женщину не устраивала ее текущая роль безвольной узницы, которую кинули словно мешок, а после замуровали где-то под непонятным деревом в объятиях корней, по соседству с жуками и пауками. К тому же тут она смогла прекрасно расслышать свою участь, от рук некой мочки, земля вообще на редкость хорошо проводит звуки, главное уметь их слушать, она умела. и не собиралась оставлять ситуацию на самотек. Вот только выходов у нее было немного, особенно после новостей, что Безликий отправился вслед за Александрой. И, почему-то, в успехе его похода с этой Геркой, кем бы она ни была, так еще и этим демоном, что тоже оказался вот совсем непростой тварью, она не сомневалась. Ибо мадам Гая умела думать и сопоставлять факты, и она прекрасно поняла, кем была та самая старая перечница в рассказе «Демонисы». Так что Гая решила пойти на крайние меры и тоже влезть в долги. Она решила умереть, дабы после быть воскрешенной у алтаря ее покровителя, словно феникс, восставший из пепла. Лишь один раз за всю свою долгую жизнь она этим пользовалась, но тогда на принятие этого решения у нее ушло почти 50 лет. Сейчас же хватило и нескольких часов. Тело пальца руки, известной как мадам Гая, вспыхнуло и буквально за секунды рассыпалось пеплом, опалив корни молодого древа. Вот только после этого случилось совершенно иное, нежели она ожидала. Ибо не было трона ее покровителя, где ей предстояло вновь торговаться за свою жизнь. Не было и боли возрождения из пламени преисподней, а было лишь молодое дерево, которое теперь казалось великаном, у корней которого и оказалась Гая, и была она тут не одна. Рядом стояла фигура в черных облегающих одеждах, что почти не скрывали приятные глазу женственные формы. На голове фигуры был накинут капюшон, из-под которого Гая рассматривали горящие глаза, на бледном, но в то же время, красивом лице, лице, что под иным ракурсом превращалось в череп, лице самой смерти. «Нет, это невозможно, я бессмертна», — вскрикнула Гая, но ее крик потонул в пустоте вокруг дерева и темной фигуры. «Глупые смертные», — молвил красивый и немного печальный голос, а после начал пояснять, словно малому ребенку: «Вы же даже не знаете значения этого слова, бессмертие, ибо даже мать может умереть, просто именно она сама вольна решать эту часть своего бытия. Но вы то не она, и вы живете в ее мире, где от меня нельзя убежать, можно лишь отсрочить встречу со мной или раствориться в ничто». Тут смерть будто кое-что вспомнила. «Правда, за некоторыми я приду лишь в самом конце, но и только. Так что все вы смертны, как бы не хотели себя убедить в обратном. И из этого правила есть лишь одно исключение, ибо то продиктовано волей кое-кого посильнее матери, но и мой глупый братик, и новые и будущие сестрицы тоже не убегут от меня, просто в ином смысле». Почему-то сказав последнее и совершенно непонятное, сама смерть улыбнулась, и улыбка та заставляла саму душу Гая трепетать, словно слабый огонек на ветру. «Нет, ты не властна над моей жизнью и моей смертью, я давно заключила контракт». В ответ на это на устах смерти появилась лишь снисходительная улыбка. «Это так», — согласилась она, — «твоя душа еще не скоро встретится со мной, но и твой контракт более не имеет значения, ни тут, ни под его листьями и у его корней». Смерть перевела взгляд на дерево. «Что? Дерево?» Гая тоже повернула голову и посмотрела на молодой Миллорн. Почему-то она теперь знала, как тот называется, у него даже было имя, которое нравилось самому дереву. «Нравилось? Дереву?» Тут она наконец-то заметила, что уже до середины груди обвита его корнями, которые медленно тянули ее под землю. «Нет, почему? Хватит!» И она была совершенно бессильна этому помешать. «Помоги мне!» — обратилась она в отчаянии к смерти. «Я не вправе мешать, да и зачем? Твоя новая участь лучше той, что была отмечена тебе в моей сестрице Вечности. И не беспокойся, когда твоя душа очистится и отдаст все свои воспоминания, а также поможет древу еще немного вырасти, я приду за ней и помогу ей найти новый сосуд». Последние слова Гая уже не слышала, тут земля не проводила звуки, да и звуками это по сути не было. Смерть вновь осталась тут одна. Наблюдать, ей нравилось смотреть на рост чего-то нового в этом мире и тем более уникального. Пока уникального, ведь ее братик мог посадить еще этих замечательных деревьев. Деревьев, которые плевать хотели на метки демонов и богов и притягивали к себе бестелесные души словно магниты. Первый из пальцев пал, а его клан вскоре охватит смута. В ближайшие же часы решится судьба и второго клана, а также его пальца. И не пройдет и дня, когда решится судьба и третьего, но совсем не так, как ожидает или хотел бы того один маг. Вот только именно по его воле и была запущена нужная для этого цепочка событий. Глава 15. Житейские мудрости. Можно победить в сотне битв, не ведая поражений, но при этом все равно проиграть в войне. Безликий. Из портала я даже не вышел, а чуть ли не вывалился, ибо за последнюю, мать ее, половину дня меня накрыло окончательно и бесповоротно, так еще и сверху прилетела. Мне бы это время следовало провести под пеньком и его сиянием в тишине до покоя, ну, может еще и потискивая кого-нибудь в объятиях, а не вот это вот все, где приходится из одной жопы сразу переться в следующую, а после разгребать последствия. Задний двор дома встретил меня тишиной и тьмой, которая стала непроглядной сразу же, как портал занозы закрылся за нашими спинами, там-то уже светало, а вот тут была глубокая ночь. Но не прошло и секунды, когда зажглись приветливые огоньки мелких духов, а листья пенька налились золотым сиянием, мне сразу стало немного лучше, будто даже дышать легче стало, особенно после того, как в мое сознание вторглась Флора со своим искренним беспокойством. Я бы даже улыбнулся ей, если бы она столь же сразу не огорошила новостью, что одна с виду старая китаянка, все же умудрилась извернуться и подгадить, помирев. Мда, час от часу не легче, и я бы, наверное, еще и поматерился, вспомнив и эльфийский, и темно-эльфийский, но после Европы как-то вообще ничего не хотелось, устал. Так что лишь отметил для себя то, что первый палец, что второй, друг друга явно стоят, и медленно побрел в сторону дома, степенно опираясь на свой посох, что тоже уже начал светиться. За спиной послышалось тихое цоканье копыт с занозы, которое после захода в дом сменилось еще более тихим топотом ее босых пяток. По лестнице подниматься не хотелось, так что я сразу свернул в гостиную к столь соблазнительному и удобному диванчику, а вот босые пятки целенаправленно потопали в сторону кухни. Ао, как же хорошо, я таки сел и расслабился. Эти великие действия сопровождались буквальным стеканием с меня нярлы, который столь же соблазнительным показался пол под этим самым диванчиком, и быстрым перебиранием листиков по обозначенному полу моего посоха, который выбрал позицию поудобнее, дабы начать изображать из себя светильник, чье золотистое сияние мне сейчас было лучше любого бальзама, зелья или лечебного заклинания. Да, хорошо-то как, нярла была со мной полностью согласна, особенно после того, как листики начали светиться и под диваном. Так что я с удовольствием развалился и чутко пожалел, что не могу как и нярло расплыться ленивой лужицей на этом чудесном диванчике, столь предусмотрительно еще и застеленным. Что логично, на нем в эти дни одна кудрявая почивала, которая явно сейчас отсутствовала. Кстати, а почему? И ведь не только она. А мне сейчас это важно? Внутренний взор машинально перебрал все камни на и внутри моего браслета и оценил их. Нет, не важно. Даже если ее за эти часы все же прирезали или тоже похитили. Ну не важно же, да, эх, я запустил поисковый ритуал, а затем еще один и еще. Ага, похитили и затащили куда-то на Манхэттен, а если точнее, то на пересечении Восточной 46-й и Вандербильт-авеню, где и находится небезызвестный небоскреб ее имени, так еще и затащили вместе с Анной и Лаурой, вполне себе здравствующими, а последние еще и где-то там дрыхнущий, как и положено порядочному ребенку в это время, кстати, о, еще и Петра с ними, тогда точно пофигу и диванчик наш и все, тут и заночую, но перед этим,